Боркман снова был отброшен назад на миллион лет. Попробовал легнуть ногой, а Джерри ободрала молодыжку. От боли и бешенства помощник забормотал что-то несвязное и, наклонившись с размаху, ударил Джерри по голове и по шее. Как раз в этот момент Джерри подпрыгнул и, получив удар на лету, переквырнулся в воздухе и упал на спину. Едва поднявшись на ноги, он хотел возобновить нападение, но шкипер его окликнул: «Джерри, брось, сиди сюда!» Ему стоило большого труда повиноваться. Шерсть на шее ощетинилась, и он оскалился, проходя мимо помощника. И в первый раз он заскулил. Это было вызвано не страхом и не болью, а оскорблением и желанием продолжать битву. Но это желание он пытался обуздать по приказанию шкипера. Шкипер вылез на палубу, взял его на руки и стал ласкать, успокаивать, отчитывая в то же время помощника. — Стыдись, Боркман! Пристрелить тебя следует, или башку за это снести. Щенок, маленький щенок, только что отнятый от груди. Я бы за 2 цента задал тебе трепку, и придет же в голову. Щенок, маленький щеночек-сосунок. Хорошо, хоть руки разодрал, по делам. Надеюсь, получишь заражение крови. А затем ты пьян. Ступай вниз и носа не показывай на палубу, пока не отоспишься. Понял? А Джерри, совершив далекое путешествие в веках, пытался восторжествовать над тинистой бездной доисторических времен, опираясь на любовь, которая лишь значительно позднее вошла в его жизнь и стала ее основой. Древний гнев утихал, в голосе слышались лишь слабые отзвуки его, отдаленные раскаты пронесшейся грозы, и Джерри, охваченный теплой волной чувства, познал величие и справедливость своего шкипера. Шкипер поистине был богом. Он действовал справедливо. Он защищал, он властвовал над тем другим, меньшим богом, который бежал от его гнева. Глава 9. Джерри и шкипер вместе несли долгую послеполуденную вахту. И последний то и дело усмехался и восклицал: «Черт бы меня побрал, Джерри! Уж можешь мне поверить, ты славный пес и знатный боец!» Или: «Ты молодчина! У тебя настоящее львиное сердце! Бьюсь об заклад, что еще не было такого льва, который сумел бы отнять у тебя добычу!» И Джерри, не понимая ни единого слова, за исключением своего собственного имени, знал, тем не менее, что звуки, издаваемые шкипером, несут похвалу и согреты любовью. А когда шкипер наклонялся, трепал его за уши, протягивал пальцы для поцелуя или брал его на руки, Джерри преисполнялся блаженством. Ибо разве может выпасть на долю какого-либо существа больше экстаз, чем быть любимым богом? Именно такой экстаз переживал Джерри. Шкипер был богом осязаем, реальным богом 3 измерений, который расхаживал босиком в набедренной повязке, управлял своим миром и любил его, Джерри, нашептывая ему что-то ласкающее и прижимал к себе. В 4 часа пополудни Ван Хорн, определив на глаз положение солнца и измерив скорость Эренджи, приближавшегося к Суу, спустился вниз и грубо растолкал помощника. До их возвращения Джерри один оставался на палубе, и только благодаря тому, что белые боги пребывали внизу и в любой момент могли появиться, Джерри удерживал за собой палубу. По мере приближения к Малаити у возвращавшихся негров поднималось настроение, и, предвкушая независимость, Леруми бросал на Джерри мстительные взгляды и, глотая слюну, оценивал его с точки зрения съедобности. Подгоняемый свежим бризом, Эринджи быстро несся к земле. Джерри глядел сквозь колючую проволоку, втягивая носом воздух, Шкипер стоял подле него, отдавая распоряжение помощнику и рулевому.